Благодарности. Данил Перушев, управляющий директор ИМИ. Вы держите в руках книгу, которая создана благодаря таланту и работе множества профессионалов. При этом участие трех людей сделало этот проект возможным в принципе. Мне хочется поблагодарить их отдельно. Александр Горбачев пришел в ИМИ с идеей «Не надо стесняться» и два года с фантастической включенностью вел этот корабль и не давал никому вокруг расслабиться. Удивительно, как один человек может быть двигателем масштабных проектов. Варвара Мельникова, как директор афиши, не только поддержала нашу идею, но и всячески помогала в реализации. Благодаря ей получился редкий в наших широтах преемственный проект, который начинался в одной институции, а продолжается спустя несколько лет в другой. Александра Корендюк основала Институт музыкальных инициатив. ИМИ – это пример бескорыстного желания изменить среду, в которой мы живем. Институт, как некоммерческая организация, занимается проектами, невозможными в логике бизнеса, но при этом совершенно необходимыми для роста профессионализма и успеха всех участников музыкальной индустрии. Я надеюсь, что таких инициатив в России будет становиться больше. Наслаждайтесь книгой и слушайте музыку. Александр Горбачев, автор идеи и редактор книги. Эта книга – самый амбициозный проект в моей жизни и самый веселый. Он состоялся благодаря десяткам людей и паре организаций. Некоторым из них я бы хотел сказать отдельное спасибо. Ивану Дорну за то, что он разрешил назвать книгу цитатой из своей песни. Институту музыкальных инициатив за то, что сделал возможным и эту книгу, и другие тексты и проекты вокруг музыки, каких раньше в России не бывало. Данилу Перушеву за поддержку, понимание и перфекционизм. Всем участникам проекта, вписавшимся в эту авантюру, авторам интервью, продюсерам, менеджерам, фотографам, корректорам, всем-всем-всем. Илье Красильщику, с которым мы сделали несколько великих номеров афиши, в частности про поп-музыку. Людмиле Фроловой за помощь с контактами героев. Валерии Агузаровой, Виктории Вакулюк, Екатерине Гореловой, Юле Даль, Анастасии Клычковой, Валерии Никольской, помогавшим со съемками. Ольге Ситник, Марине Блиновой, Татьяне Бордак, Софье Драгуниной и Маргарите Неждановой за помощь с расшифровкой интервью. Нине Назаровой и Тимофею Горбачеву за поддержку, терпение, понимание, любовь и счастье.